Со взводом у нас не только лейтенанты, но и старшины, и сержанты справляются, заметил я. Вот Петру Скирде дал бы взвод, а для вас, Павел Васильевич, мы кое-что другое подыскали». Сысоев стал третьим помощником начальника штаба соединения. До сих пор таких помощников было два. Но еще в одном мы давно нуждались. В задачи третьего входило руководство подготовкой младших командиров. При штабе постоянно работали курсы младшего командного состава. Наши батальоны непрерывно пополнялись, расширялись, требуя все новых командиров расчетов, отделений, взводов. Да и кое-кому из имевшихся надо было обновлять свои знания. Курсы работали неплохо, но отрывали много времени у начальника штаба Рванова, у которого и без того хватало дел. Теперь Дмитрий Иванович получил специального помощника, занявшегося курсами. Начальник штаба – капитан, его новый помощник – генерал-майор, хотя и без погон. Чего не случается на войне, а тем более во вражеском тылу. Павел Васильевич горячо взялся за порученную ему работу. Он пересмотрел и расширил программу курсов, ввел новые предметы, следил за неукоснительным выполнением учебного расписания, сам читал лекции по тактике. Последним обстоятельством я в душе очень гордился. Еще бы, занятия по тактике ведет у меня преподаватель кафедры военной академии. Это не мелкое тщеславие. Каждый командир хочет, чтобы у него было все самое лучшее. Что же касается отправки Павла Васильевича в Москву, то об этом приказе мы словно забыли. Однако спустя некоторое время пришло соответствующее напоминание. Я ответил, что отправить Сысоева сейчас не представляется возможным. Нет самолетов. Они тогда в самом деле к нам не летали. Конечно, всегда можно переправить человека через фронт и пешим порядком. Но ведь можно и не переправлять. Последовало еще одно напоминание, я снова чем-то отговорился. В конце концов, напоминать мне перестали. Видно, и в генштабе поняли, что требовать Сысоева в Москву нет особой необходимости. Повеселел Павел Васильевич, приободрился. Вскоре мы начали привлекать его к разработке тактических планов некоторых серьезных операций. Сысоев был рад этому, но продолжал рваться в бой. «Успейте, еще успейте», — говорил я ему. Весной 1944 года мы, наконец, поручили третьему помощнику начальника штаба руководство одной из боевых операций. Провел он ее успешно. Только после встречи с наступающими частями Красной Армии распрощались мы с Павлом Васильевичем. Документы, выданные Сысоеву нашим штабом, обо всех обстоятельствах его перехода к партизанам и прекрасная боевая характеристика помогли человеку очень трудной судьбы восстановить свое доброе имя. В Москве Павлу Васильевичу вернули и партийный билет, и генеральские погоны. Наступление минеров. Без творческих споров, без непрерывных поисков, опытов в подрывном деле не обойтись. Это трудное и опасное дело не терпит стандартов. Бывало, зайдешь вечером в большую продолговатую землянку нашей диверсионной роты, и никто не заметит, что ты вошел. Все сгрудились вокруг стола, наблюдая, как кто-нибудь пробует перемонтировать на свой лад механизм мины или чертит новую схему электроцепи, подающей искру к детонатору. Все смотрят жадно, заинтересованно, и никто не хочет молчать. Каких не услышишь здесь аксиом и гипотез, связанных с механикой, электротехникой, химией, математикой. Были среди наших подрывников инженеры, были недавние студенты технических вузов и рабочие технических специальностей. Имелись и кадровые военные саперы. Впрочем, среди партизан-минеров встречалось немало людей, чьи довоенные профессии не имели ничего общего с их теперешней работой. Художник-плакатист, агроном, бухгалтер, колхозник-животновод, актер, шофер, учитель. За 2 года войны они стали подрывниками с такой практической выучкой, с таким богатым опытом, что могли смело вступать в дискуссию со специалистами, предлагать что-то свое.